Оставив его светлость приходить в себя, я плавно переместилась в покое герцогини и заглянула в каморку Розетты. Девушка, которая всю ночь бегала по лесу на четырех лапах, утром проснулась в прежней комнате, но сразу же прибежала на новое место жительства. Не сходя с места, я потребовала горячую ванну, мыло и мочалку. 2 часа молча ждала, пока нагреют воду, пока втащат в комнату огромное медное корыто на ножках, пока отыщут банные принадлежности. Но когда 10 горничных начали в 20 рук снимать с меня одежду, я озверела. «А ну вон отсюда все!» Заорала я так, что едва не сорвала горло. Пухлые тетки в белых чепцах ошарашенно замерли, уставившись на меня. «Но, мадемуазель!» — начала одна. «Вон!» — я демонстративно указала на дверь. Они медленно, гуськом, то и дело оглядываясь, побрели к дверям. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!» По привычке ляпнула я, заметив среди них чепчик Розетты. Все 10 с надеждой уставились на меня. «Идите с миром, дети мои!» — благосклонно кивнула им на двери. «А ты, дочь моя, Розетта, останься. Спинку мне потрёшь». Наконец-то вся эта толпа убралась и закрыла дверь с той стороны. Постанывая от удовольствия, я быстренько скинула с себя все тряпки, залезла в парующую воду и с наслаждением вытянулась в медном корыте. «Кайф!» — простонала таким тоном, что горничная густо покраснела. «Ну что стоишь? Давай, чем у вас там вшей гоняют?»